Тогда, 3 месяца назад. Глава 8. 6 минут до звонка с урока. Алиса, не отрывая взгляда, смотрит на стрелку часов. Та движется слишком медленно, будто издевается над ней. «Осипова, ты дописала? Значит, сдавай!» Математичка Софья Антоновна, которую ученики неизменно называли Софьей, выжидающе смотрела на ученицу. Алиса, бросив виноватый взгляд на подругу за соседней партой, поднялась, прошла к учительскому столу и положила на край клетчатый листок. Математичка ногтем, будто опасаясь оставить на бумаге свои отпечатки, придвинула листок к себе, посмотрела поверх очков. Подняв взгляд, долго смотрела на Алису. «Что?» — не выдержала та. «Все правильно. Я 3 раза перепроверила». «По-твоему, в задаче ошибка?» Софья стянула очки с носа и бросила их на стол. Класс притих. Оно и понятно. Ошибка в задаче — это верный способ не засчитывать самостоятельную. Парни на задних партах зашуршали шпаргалками. Софья рявкнула. «Я все вижу! Максимов, Брянцев, вас касается!» «Ну, Осипова, что ты скажешь в свое оправдание?» Она снова уставилась на ученицу. Алиса закусила губу. Хотелось скорее выбраться в коридор, подойти к распахнутому окну и проораться. Девочка сжала челюсти, отсчитала до 5. Помогло. «Софья Антоновна, может, опечатка? Вы посмотрите внимательно. Если оставить все как есть, то скорость самолета станет отрицательной. Нет, ну такое возможно в фантастических книжках. Мне как-то такое попалось. Но там была совсем другая физика мира». Класс за спиной захихикал. Алиса поняла, надо быстрее заканчивать и бежать. «Я 3 способами решала, в том числе через дискриминанты системы уравнения». «Молчать!» Из класса будто в один момент вышибли воздух. Смешки схлопнулись, одноклассники вжали головы в плечи и уткнулись в клетчатые листки. Софью злить никто не хотел. Последняя неделя четверти. Математичка поднялась из-за стола, взяла листок с решенной Алисой самостоятельной и медленно, наслаждаясь звуком, разорвала его. Не отпуская онемевшую Алису взглядом, отправила клочки в мусорное ведро. «Если ты такая умная, то сможешь написать заново. После звонка задержишься. Но или поставлю неуд с утяжелением. Дело твое». Алиса почувствовала, как начинают полыхать щеки, а в горле застревает едкий ком. Софья смотрела с издевкой и ждала, что ученица вспылит. О вспыльчивости Осиповой на уроках математики в школе уже ходили легенды. Алиса на этот раз сдержалась. Поправив сумку на плече, она пулей вырвалась из кабинета, хлопнув дверью так, что за спиной, посылая ей проклятие, посыпалась штукатурка. И уже в коридоре, не заботясь о том, что про нее подумают, заорала. Коротко, хрипло, во все горло, будто кто-то по-живому резал ей жилы. «А-а-а!» Из соседнего кабинета выглянула физичка, Ирма Олеговна. «Осипова, ты в своем уме?» Закатив глаза, смерила взглядом ученицу и прикрыла за собой дверь. Алиса мчалась по коридору к лестнице. Кубарем скатилась вниз, едва не снеся малолеток из 6-го. Выбежала на крыльцо. Из школьных окон трелью разлетался звонок с урока. Шумели ученики, хлопали стульями и дверями, топали счастливыми ногами и торопливо бежали навстречу весне. «Ты как, Алис?» Рядом появилась Нонна, присела на поручень, внимательно вглядываясь в профиль подруги. «Нормально». Алиса проглотила нецензурное то, как ей сейчас на самом деле. Нотка-то ни при чем. Подруга тяжко вздохнула. «Далась тебе твоя принципиальность. Знаешь же, что Софья тебя терпеть не может, а выделываешься». «Я не выделываюсь». Нотка фыркнула. Алиса глянула на нее строго, но промолчала. Присела рядом. Ноткой Нонну Авакян прозвали еще в младших классах. Имя одноклассникам слишком странным показалось, будто доисторическим. Да и вечно выпадавшие из портфеля нотные тетради и скрипичные партитуры подсказывали очевидное прозвище. Нонна не обижалась. В глубине души, рисуя себе будущее великой скрипачки, она уже писала на афишах звучная «Нотка Авакян». «Подождать тебя?» Нотка с сочувствием смотрела на подругу, которой предстоял тет-а-тет с математичкой и классухой, да еще и после такого феерического выхода из класса. «Ты там портрет разбила». Алиса не выдержала, выругалась. «Какой? Гаусса, конечно». Это была совсем плохая новость. Математичка от Гаусса буквально плыла, а его портрет заказывала у настоящего художника. С тех пор на видном месте у двери висел карандашный портрет великого математика, а сама Софья нет-нет, да и обращалась к нему в стиле: «А что бы на вашем месте Карл Гибхардович сказал?» «Хреново». Алиса поднялась. «Ладно, пошла я». «Так тебя подождать?» Алиса покачала головой. «Не надо. Она может и на час задержать. Ты же знаешь». Нотка знала, потому, вздохнув, устроилась удобнее и приготовилась ждать подругу, наблюдая, как говорливыми ручейками разбегаются от школы ученики, а пацаны-семиклассники, побросав портфели и куртки, выпросили у физрука мяч и теперь пинают его, галдя на весь двор лужёными глотками. Алиса поднялась на второй этаж. Остановилась на лестничной клетке. Говорят, перед смертью не надышишься. Но она хотя бы попытается. Подождав пару мгновений, шагнула в коридор. Каблуки глухо стучали по паркету. Где-то внизу хлопнула дверь, пропуская по зданию круглое, будто колобок, эхо. «Осипова, это что сейчас было?» Ирма Олеговна, заметив ее, поманила в кабинет физики. Алиса, с тоской посмотрев на классную комнату, проговорила: «Извините». Физичка поднялась, подошла к распахнутой двери. Скрестив руки на груди, смерила Алису взглядом. «Извини, после твоего воя на болотах маловато будет». Она кивнула в сторону кабинета математики. «Ты к Софье Антоновне не идешь?» Алиса кивнула, пустила голову. Из-под ресниц вырвалась предательская слеза, покатилась по щеке и тут же скользнула к носу. Пришлось ее торопливо стереть и шмыгнуть. Физичка вздохнула. «Ладно, иди». Алиса двинулась по коридору, отчетливо ощущая взгляд Ирмы между своих лопаток. Обернулась. «Извините». Та отмахнулась и закрыла за собой кабинет, оставив Алису один на один со своим нехорошим предчувствием. Она подошла к кабинету математики, еще раз глубоко вздохнув, дернула на себя ручку. Кабинет оказался заперт.